— мечтательно продолжала Бонита. — Нашли старый, ржавый, негодный замок. В то самое утро он подобрал его на улице. Никто не понимал, как замок оказался в кармане жертвы, пока не выяснилось, что он имел привычку подбирать всякий хлам. Возможно, замок чем-то его заинтересовал, а может быть, он собирался найти ему применение? Мне кажется, мистер Шуман — человек такого же склада. Вы умеете определять характер, мистер Мастерс? Можно сказать, я определяю его в данную минуту, — торжественно отвечал Мастерс. Характер очень интересный. Впрочем, не смею вас больше беспокоить. Вот только еще одна деталь. — Известно ли вам, — заявил старший инспектор, — самым торжественным видом, как будто давал свидетельские показания в суде, — что вас троих назвали преступниками? Бонита Синклер дернулась. От изумления она как будто бы лишилась дара речи. Сэр Деннис Блайстон сцепил руки за спиной. — Ваша шутка вовсе не кажется мне смешной. Миссис Синклер укоризненно покачала головой. «Кто сказал вам такое?» «Неважно, мам. Но сведения оказались весьма кстати, так что сознавайтесь». «В чем?» «Глупость какая-то. Почему бы сразу не обвинить нас в убийстве?» Мастер кивнул. «Кстати, и в убийстве вас тоже обвинили». «Проклятие!» — взорвался Блайстон. «Это уж не просто клевета. От подобных обвинений настолько теряешь, что даже не думаешь оправдываться». Наконец он улыбнулся. — Ну, конечно. У нас такие профессии, что каждому недалеко до преступления. Сколько романов написано о зловещих врачах, убийцах. Допустим, Бонита продает подделки. Не вижу здесь ничего смешного. Я же, вне всякого сомнения, торгую наркотиками или делаю подпольные аборты. И то, и другое, кстати, легко проверить. А наш бедный старый Шуман, если у вас богатое воображение... Нетрудно представить, как он ночами убивает случайных прохожих, а потом бальзамирует их и продает под видом мумий. По сравнению с нами он куда более зловещий преступник. Впрочем, он такой же преступник, как и мы. Нет, послушайте, серьезно, кто внушил вам весь этот вздор? Мастер сохранял невозмутимость. Неважно. Итак, кто внушил вам весь этот вздор? Кажется, вы заволновались, сэр. Конечно, я заволновался. Досадливо подтвердил Блайстон. «Представьте, что некто входит в ваш кабинет в Скотланд-Ярде и заявляет. Мол, все знают, что вы берете взятки, вы бы не заволновались? Если человека в чем-то обвиняют, он имеет право знать, в чем его вина и кто выдвигает обвинение». «А в чем вас обвиняют, сэр?» «Боже правый, да ведь именно это я и пытаюсь выяснить». «По-моему, ваша полицейская скрытность заходит слишком далеко». Сдержанного Блайстона словно прорвало. «Если вам доставляет удовольствие, как сказала бы моя дочь, вешать нам лапшу на уши...» Мастерс покачал головой. «Сдается мне, сэр, лапшу вешал не я, а кто-то другой. Впрочем, вы имеете право знать. Может быть, я сумею ответить на ваш вопрос, задав другой». «Когда вы с миссис Синклер пришли вчера к мистеру Хаю, мистер Шуман уже был там?» «Где? У Хая?» «Да, но я не понимаю». «Контора мистера Шумана была закрыта?» «Да. Нет, погодите-ка. В одном из кабинетов кто-то был, кажется, его служащий. Я не обратил на него внимания. А что?» «Фамилия данного служащего Фергюсон, как бы невзначай, — заметил Мастерс. — Очень интересный тип. До свидания, благодарю вас обоих». Старший инспектор медленно повернулся к хозяйке спиной и с достоинством удалился. Но едва выйдя в холл, он криво улыбнулся и, понизив голос, обратился к Сандерсу. — Интересно, кто из нас сел в лужу? Не спешите с ответом. Даем 6 пенсов, я не напугал их обоих. А именно такова была моя цель. Отныне за ними будут пристально следить. Если они знают Фергюсона, они попытаются связаться с ним. Они могут привести нас прямо к старику. Мастер покачал головой и восхищенно прищелкнул языком. — Но каковы, а? Каковы? Ничего удивительного в том, что Фергюсон назвал их скользкими типами. Как ловко они выпутываются, сходу сочиняя самые невероятные истории. Умные, нечего сказать.